Через полминуты с Бродвея на третью вывернула машина Сэмпсона. Сэмпсон и Пресс. Мой Кадиллак, он наверняка заметил. Значит, все нормально. Оба вышли, а я выскочил на дорогу и замахал им. Сэм с Прессом пришли за мной в вестибюль. Здесь я прежде всего обратился к Трейси. Тебя видели. Времени в обрез. Слушай, что надо сделать. Поднимешься в мой офис. Это была не шутка. Потом, Сэм, мы заходим. Пистолет наготове. И все. Вечеринка закончена. Дело закрыто. Конец представления. А теперь вперед. Больше мы не останавливались и ни о чем не говорили. Перед дверью офиса встала одна Трейси. Мы все сбоку. Она оглянулась. Я кивком подбодрил ее. И она постучала. «Мистер Скотт!» «Шелл, это я, Трейси. Впустите меня!» Трейси снова оглянулась. Я приложил палец к губам и кивнул в сторону лифта. Она отошла. Сэм вытолкнул Пресса и поставил прямо перед входом. Я встал рядом. Мы ждали. Внезапно дверь распахнулась, и низкий грубый голос воскликнул. «Уолтер, какого черта ты здесь?» Я пихнул Пресса в спину и вслед за ним шагнул в комнату. Сэмпсон с револьвером в руке не отставал ни на шаг. При виде нежданных гостей жирная физиономия Мэгги превратилась в застывший бараний холодец. Она ничегошеньки не понимала. Вертела своей огромной башкой то в мою сторону, то в сторону Пресса, а блестящий пистолет сиротливо выставлялся из бессильно опустившегося кулака. Глава 21. Разинув рот, Мэгги переводила взгляд с меня на Сэма и обратно. А я тем временем взял из ее лапищи пистолет и сказал: «Привет, кошечка. Праздник прям как лев. Понял, Сэм?» И я их начал подкалывать. «Какой я смелый» и так далее. Тогда один сыпель бьет меня вот сюда. Я дотронулся до все еще не спавшей опухоли. Бьет дулом пистолета. А мне хоть бы что. Пустяк. От такого пустяка я полетел вверх тормашками, но боли никакой. Я их подкалываю дальше, поднимаюсь на ноги.